Сказка про хитрого У Дэна и верного Ши Е. В давние времена жили в одной китайской деревне два брата Ван. Родители у них умерли, а жениться они еще не успели. Кормились братья тем, что хворост в горах собирали, да продавали его охапками на базаре. Старшего из братьев звали У Гэн, пять ночных сторожей. Люди про таких говорят: как есть, так здоровый, а как работать — больной. А еще говорят: язык как сладкий мед, а сердце как горький чеснок. До того был У Гэн ленивый да хитрый, что это никакой мерой не измерить без меры, и без меры хитер. Поэтому-то и дали ему прозвище У Гэн, то есть без меры. Младшего из братьев звали Ши Е. 10 ночей. Это был прекрасный юноша, трудолюбивый и честный. Постоянно делал добрые дела и никогда не обманывал и не хитрил. Все его любили и хвалили. И стали называть младшего из братьев Ван Ши Е, правдивый. Собрал как-то Ши Е хворост в горах и пошел продавать его в дом богатею Джану. Отдал хворост, сел на заднем дворе на деревянную скамеечку и ждет, когда ему плату за хворост вынесут. Сидит он и вдруг видит, окно напротив с шелковыми занавесками приоткрылось, и из окна девушка выглянула. Молоденькая да красивая. Глядит на юношу своими большими глазами, чистыми, как озера. Ее называли Минджу, чистая жемчужина. Она была единственной дочкой богача Джана. И несмотря на то, что девушка росла в богатстве, она была очень трудолюбива. Уже давно она за юношей наблюдала и сегодня нарочно окно открыла, чтобы и он ее увидел. Ши Е никогда прежде таких красавиц не видел и влюбился в Минджу с первого взгляда. «Ах, если бы мне на такой красавице жениться», — думает. «Но это пустые мечты. Я дровосек, а она — дочка богача». Опечаленным вернулся юноша домой. Прошло какое-то время, и опять понес Ши Е хворост Джану. Сел на скамеечку и долго дожидался, не выглянет ли опять красавица из окна. Выглянула девушка, улыбнулась и бросила Ши Е шелковый платок. Подхватил он платок, прижал к сердцу и спрятал. А домой юноша летел, как на крыльях. С тех пор часто Ши Е в дом богача Джана стал носить дрова, а уходить не торопился. Переглядываются молодые друг с другом, а иногда и словом перемолвится, когда никто не видит. Дни летели за днями. Полюбили Ши Е и Минджу друг друга. И сказал юноша: «Буду приходить сюда с хворостом каждые 3 дня, чтобы с тобой повидаться». Спустя какое-то время собирал юноша в горах хворост, долго трудился и очень устал. Решил он немного отдохнуть под раскидистой зеленой сосной. Вынул шелковый платок, посмотрел на него и прикрыл свои глаза. Представилось ему, что это сама Минджу рядом с ним. Напала на него сладкая дремота, он и не заметил, как проспал свидание с любимой. А Минджу стояла у дерева и глядела на деревянную скамеечку. Долго она стояла, ожидая, тревожиться стала. Распахнула свое окно и выглянула. Может, Ши Е много хвороста набрал, нести тяжело, вот и идет медленно, думала девушка, вглядываясь вдаль. Вдруг налетел песчаный вихрь, поднял стол пыли. А за ним спустился с небес черный орел, выхватил из окна девушку и улетел прочь. Понес орел Минджу в горы. Долго летел, выбился из сил и решил на сосне передохнуть. а под этой зеленой сосной Шие и задремал. Пробудился юноша от тихого плача. Поднял голову, а над ним чудище в черных перьях на ветвях сидит, а в когтях у него девушка в красном платье плачет. Взял Шие крепкую палку, приноровился и ударил орла со всех сил. Закричал черный орел диким голосом, но девушку не отпустил. Еще крепче железными когтями стиснул. Взмахнул раненым крылом и полетел прочь, а Шие за ним следом побежал. Бежит юноша и видит, орел к пещере подлетел на вершине горы. Сел возле нее клювом, камень у входа в пещеру отодвинул и скрылся из виду, а камень обратно на место встал. Добрался Шие к той пещере, хотел отодвинуть камень, но где уж человеку такую глыбу поднять? Солнце тем временем садиться стало. Вернулся юноша к сосне, подхватил хворост и домой отправился. «Позову-ка я с собой завтра старшего брата», — думает. «Вдвоем мы отодвинем этот камень и выручим бедную девушку». Возвратился Шие домой, а старший брат ему новость рассказывает. «Слышал я сегодня, что дочь богача Джана черный орел утащил куда-то. Джан по всему городу объявление развесил. Кто укажет, где находится дочь моя Минджу, тому награда будет, сундук серебра, а тому, кто ее спасет, отдам в жены». «Эх, знал бы я, где она, разбогател бы», — добавил Уген. Догадался тут Шие, что это Минджу была в когтях у орла, и рассказал брату о том, что с ним приключилось. «Помоги мне освободить мою любимую, брат», — попросил Шие. Закивал головой Уген и говорит: «Ох, и повезло нам, брат. Богатство и счастье придут в наш дом. Пойдем к ее отцу Джану и расскажем, где она». Отвечает ему Шие: «Не нужен мне сундук серебра. Зачем время терять и к отцу ее ходить? Нужно девушку быстрей выручать». Тогда Уген запел по-другому: «Да что ты, какое серебро? Нужно просто несчастных родителей успокоить. Если хочешь, я сам это сделаю». И побежал он в дом богача. Уселся Уген с важным видом на лавку и давай врать: «Видел я птицу, что вашу дочь унесла. Хотел догнать, да из сил выбился. Но заприметил я орлиную пещеру, так что готовьте деньги, верну я вам вашу красавицу». Вернулся Уген уже под утро, а Шие большую корзину из ивовых прутьев сплел, веревку приготовил, бревно подкатил. Отправились братья в горы к орлиной пещере. Скарабкались на вершину, к камню подошли. Одолели братья вдвоем камень, отодвинули. А у входа бревно закрепили и корзину к нему привязали. Залез Шие в корзину, прихватил с собой топор, и Уген стал опускать его вниз, на самое дно пещеры. Выбрался юноша из корзины, топор в руку взял, стал на ощупь в темноте продвигаться. Долго он так шел. Вдруг смотрит, впереди посветлело. Оказался он на дороге, а по обеим сторонам той дороги кости валяются. Взглянул на кости юноша и разозлился. «Сколько же жизней птица проклятая погубила! Не успокоюсь, пока ее не уничтожу!» Дальше по дороге идет Шие. Видит, лес показался темный, мрачный, деревья в лесу огромные до небес. Дошел до середины леса, а там черный дом стоит, и вокруг тишина, как в могиле. Стал присматриваться юноша. Видит, у дальнего края изгороди девушка сидит. Пригорюнилась, низко голову опустила. Подобрался поближе, а девушка как раз голову подняла. Смотрит Шие, и сердце от радости колотится. Это Минджу. Позвал он любимую шепотом: «Минчу». Увидела девушка Шие, бросилась к нему, плачет то ли с горя, то ли от радости. «Как ты сюда добрался?» — спросила Минчу. «Долго рассказывать. Вот выберемся отсюда, тогда все и расскажу», — сказал юноша. «Кто-то вчера орла ранил. Он теперь лежит да стонет. А ночью отвар какой-то пил и сказал, что когда выздоровеет, женится на мне», — рассказала девушка. «А если я противиться буду, то он меня съест». «Не переживай, это ведь я орла ранил, а скоро совсем с ним расправлюсь, чтобы он не вредил людям», — сказал на это Шие. «Но ты должна мне помочь». Минчу кивнула и пошла в дом. Постоял немного юноша, прислушался и стал к окну подкрадываться. Заглянул в окно, а там молодой парень на лежанке лежит. Лицо у него черное, вместо рта у него острый клюв. Бок у него перевязан, глаза закрыты. Догадался Шие, что это тот самый черный орел, и крепче за топор взялся. Тем временем Минчу подошла к орлу и ласково говорит: «Повернись спиной ко мне, я тебе рану перевяжу, а как поправишься, выйду я за тебя замуж». Поверил орел словам девушки. «Хорошо, — говорит, — повернусь». Повернулся он спиной. Девушка стала делать вид, что рану перевязывает, а сама Шие рукой махнула, подзывает к себе. Подкрался юноша, замахнулся и зарубил проклятое чудовище. Отправились юноша с девушкой в обратный путь. Подходят к корзине с веревкой, юноша говорит: «Не бойся, полезай в корзину. Там наверху мой старший брат, он тебя вытянет». Забралась Минчу в корзину, а Шие брату знак подал, как было условлено. Вытянул Уген корзину, взглянул на девушку и обомлел. Такой красавицы он сроду не видел и сразу задумал недоброе. Настала очередь Шие подниматься. Опустил Уген вниз корзину, подождал, пока младший брат в нее заберется, и стал вверх тянуть. Но как только до середины вытянул, взял и отпустил веревку. А потом стал кричать: «Ай-яй-яй, веревка лопнула! Подожди, братишка, пока я за другой сбегаю!» Взял Минчу за руку и за собой повел. Как только спустились с горы, говорит девушке: «Ох, забыл я у пещеры кое-что. Побудь здесь, я сбегаю и вернусь». Подбежал Уген к пещере и стал камнями вход заваливать. Как увидел Шие, что камни посыпались, поднял голову и понял, что это брат его похоронить хочет. Нечего теперь и мечтать, чтобы наверх выбраться. Опустил голову бедный юноша и пошел обратно вглубь пещер. Бредет Шие по пещере, другой выход из нее ищет, но перед ним только стены каменные. Вдруг услышал чей-то крик: «Шие, выручи меня!» Подошел поближе, а там огромный карп железными гвоздями к стенке прибит. Спрашивает юноша карпа: «Кто же это с тобой такое сделал?» «Это черный орел меня прибил. Вызвали меня, добрый юноша. Я ведь третий сын царя драконов. Резвился я в море, на синем просторе. Орел схватил меня железными когтями и принес в эту пещеру. Прибил он меня, чтобы съесть на свою свадьбу». Стало жаль юноши карпа. Вытянул он потихоньку гвозди и отпустил беднягу. Перевернулся карп три раза и обернулся красивым юношей. «Благодарю тебя, Шие, выручил ты меня», — говорит сын драконьего царя. А Шие в ответ: «Помоги мне выбраться отсюда. Это будет лучшей благодарностью». Поклонился красивый юноша и говорит: «Закрой свои глаза и садись мне на спину». Шие сделал так, как было велено. Засвистел ветер в ушах у юноши, и не успел он и глазом моргнуть, как услышал: «Открывай глаза». Очутился юноша в прекрасном месте. Изумрудный лес перед ним, цветы кругом, да трава зеленая, а посреди леса дом золотой. «Куда мы попали?» — спрашивает Шие, а царевич ему отвечает: «Это дом моего отца. Заходи и будь нашим гостем, дорогой спаситель. Рад бы я у тебя погостить, да домой мне надо. Любимую мою коварный брат увел. Отнеси меня домой, пожалуйста», — отвечает ему царский сын. «Не могу я тебя, не отблагодарив, отпустить. Зайди ненадолго». «Хорошо, если так, тогда будь по-твоему», — ответил юноша и пошел за царевичем. Вошли они в большой зал, весь украшенный золотом и драгоценными камнями. А на троне седой старец сидит. Рядом красивая девушка. Говорит царский сын: «Это отец мой и сестрица младшая». Поклонился юноша царю драконов и царевне: «Поведай нам, кто ты и как моего сына освободил», — сказал царь драконов. Юноша назвался и рассказал все, как было, и повелел царь Шие одарить. А Шие поклонился и сказал: «Не надо мне награды, не ради сокровищ я спас вашего сына». Услышал такие слова царь и думает: «Какой славный юноша Шие, не жалко такому свою дочь замуж отдать». И сказал царь драконов: «Много у меня сокровищ разных, серебра и золота груды бесчетные, жемчугов россыпи бесконечные, а уж каменьев драгоценных, что песка на дне морском. Если станешь моим зятем, ни в чем нужды знать не будешь». Поклонился Шие царю драконов и сказал: «Благодарен я вам за доброту и щедрость, только есть у меня любимая, и никого другого мне ни за какие сокровища не надо. Отправьте меня домой поскорее, век буду помнить ваше добро». Вздохнул царь драконов и ответил на такие слова: «Ничего не поделаешь, раз есть у тебя любимая». И велел он своему сыну тыкву-горлянку взять и доставить Шие, куда он просит. Поклонился юноша царю до земли и красавице в пояс и вышел из дворца. Говорит ему царевич: «Закрой свои глаза и садись мне на спину». Шие сделал так, как было велено. Засвистел ветер в ушах у юноши, и не успел он и глазом моргнуть, как услышал: «Открывай глаза». Очутился в этот раз юноша на берегу моря. Достал царевич тыкву-горлянку, потряс ее трижды и воскликнул: «Тыква-горлянка, стань конем быстроногим!» И в тот же миг тыква конем обернулась. Поклонился юноша царевичу, а царевич Шие на том и распрощались. Сел юноша на коня и помчался к своей деревне. Быстрее ветра скакал на коне Шие, вмиг доскакал. Не успел юноша слезть с коня, того и след простыл. А Уген не успел в свой дом Минджу привести, как она его обратно в горы торопит, спасать Шие. Сказал ей на это Угань: «Нет его в живых. Как поднялся я на гору, гляжу, а вход камнями завален. Видно, пока мы спускались, обвал случился». Заплакала девушка, запричитала, а хитрый Угань ей говорит: «Мертвого не вернешь, а нам дальше жить надо. Я тебя из пещеры вытянул, за меня и замуж выходи». а отец твой еще и сундук серебра за тебя мне даст». Услышала эти слова Минджу, и стало тяжело у нее на сердце. Решила она Угэня к отцу отослать, а самой на ту гору сходить, проверить, правду ли Угэн говорит. И сказала девушка Угэню: «Иди к моему отцу и скажи, пусть мое приданое готовит. 10 сундуков серебра и сундук золота, да пересчитай все сам». Как услышал подлец про серебро и золото, глаза у него загорелись, раскраснелся весь и стал собираться в дом богача. Только вышел из дому, а навстречу ему Шие идет, целый и невредимый. Увидел его старший брат, словно мел побелел, а когда опомнился, побежал от стыда, куда глаза глядят. Слышал я от людей, что лодырь Угэн стал ходить по деревням да милостыню просить. Да только никто его кормить не хотел, и он умер с голоду. А юноша Шие женился на Минджу, и жили они счастливо до самой смерти.